С улыбкой Шэнь Сю сказала: «Если бы не это, мы, возможно, не смогли бы пережить все это и получить костяного гиганта так легко. Теперь, когда малышка Тун и Фэн Ло также живы, кажется, что хотя событие было сложным, результат оказался удовлетворительным». Ли Цзин, которая всегда была холодной и грациозной, мягко кивнула, и сердечная улыбка появилась на ее лице. «Мы получили этого костяного гиганта, не потратив ни единого духовного камня. И Мэн Цин уже усовершенствовал его секретной магией костяной секты. Эта поездка была очень продуктивной». Пока они говорили, кровавый лотос путешествовал по воздуху с пугающей скоростью. Вскоре они прилетели к месту сбора Фэн Ло и остальных. «Мастер!» — воскликнула Ю Тун, глядя в небо. Увидев их, Фэн Ло тоже был вне себя от радости. Ли Цзин и старейшина Шэнь успешно бежали. С яркой улыбкой Донг Ли повернулась к Нитиню и сказала: «Так сойдет». Видя, что кровавый лотос постепенно приближался к ним, Нитянь вздохнул с облегчением. Он сжал руки в благодарственном жесте в сторону Донг Ли и сказал: «Ты действительно удивительная женщина. Я буду верен своим словам. Что бы ты ни захотела, я сделаю все, что смогу. Поговорим об этом позже», — сказала Донг Ли. Ее очаровательное лицо расплылось в сердечной улыбке. Фью. Когда кровавый лотос приземлился, Ли Цзин осмотрела Нитяня и Донг Ли, которые выглядели незнакомо, и спросила Фэн Ло со смущенным выражением на лице: «Кто это?» Указывая на Донг Ли, Фэн Ло сказал: «Это дочь главы клана Донг из измерения сотни битв». Сразу после этого он повернулся, чтобы посмотреть на Нитяня, и сказал: «Угадайте, кто это?» Ли Цзин была глубоко смущена. В этот момент Нитянь поклонился ей и сказал: «Приветствую, старейшина Ли». «Нитянь», — дрожь пробежала по телу Ли Цзин. «Как ты здесь оказался?» Выражение лица Фэн Ло стало серьезным, и он объяснил: «Все это благодаря Нитяню и мисс Донг. Если бы не они, малышка Тун и я были бы убиты Цзи Куаном и его друзьями. Боюсь, что без блестящей идеи мисс Донг вы со старейшиной Шэнь, вероятно, не справились бы». Он продолжал и объяснил все в деталях. Услышав его рассказ, глаза Ли Цзин и Шэнь Сю расширились от шока, понимая, что это не было совпадением, что Чжубин из фракции инструментариев появился в костяной секте ранее. После минуты молчания Ли Цзин повернулась к Донг Ли и сказала: «Спасибо за помощь, мисс Донг». Взмахнув рукой, Донг Ли сказала: «Пожалуйста, я сделал все это для Нитяня». После этого она спросила: «Чжубин спугнул нападавших?» Ли Цзин покачала головой: «Не только он. Мастер Чжэнь и мистер Ву также поспешили туда». Она продолжила и кратко объяснила, что же на самом деле произошло в костяной секте. После того, как она закончила, она посмотрела на Нитяня и сказала с растерянным выражением: «По-видимому, мастер Чжэнь сделала все это, чтобы угодить тебе. Как вы с ней познакомились?» Нитянь казался сбитым с толку. Донг Ли бросила на него презрительный взгляд и сказала: «Дурачек, мастер Чжэнь – это учитель Ли Е и Пэй Ци Ци, Чжэнь Хуэйлань». Нитянь мгновенно все понял. Глава 460. Властелин всех миров. Глава 460. Бум. Мэн Цин был отброшен на землю. Прошло всего несколько минут с тех пор, как он бежал, но он выглядел так, как будто сейчас страдает от смертельной болезни. Под пристальными взглядами Чжэнь Хуэйлань и Чжубина, Ву Лэнгси, который парил в воздухе, медленно покачал головой и сказал: «Я пробежался по его воспоминаниям о прошлом году с помощью моей техники передачи души, но я не нашел никакой связи между ним и Чжао Шанлингом». Брови нахмурились, Чжубин вздохнул и сказал: «Тогда кажется, что он говорил правду. Если мы не сможем найти Чжао Шанлинга, я боюсь». Крепкий, похожий на горы Ву Лэнгси, смотрел в сторону скопления вулканов, где шумели могущественные эксперты секты Пламенного Божества, и сказал тихим голосом: «Если нет другого пути, я пойду и брошу вызов Богу Пламени, Сяи». «Не надо», — торопливо сказал Чжубин. «Я знаю, что вы очень могущественны, мистер Ву. Тем не менее, вы только на раннем этапе стадии измерения души, которая уступает базе культивирования Сяи. Я верю, что у вас был бы шанс победить его, если бы вы были на том же уровне культивирования, что и он. Но дело в том, это не так». Чжэнь Хуэйлань вмешалась и сказала: «Он прав. Только когда мой старший боевой брат закончит управлять царствованием смерти, лишь тогда он сможет пойти туда и разобраться с Сяи. Лэнгси, ты недалеко от входа на средний этап. Если ты настаиваешь на борьбе с Сяи сейчас, ты, вероятно, получишь тяжелые травмы и неудачу в своем культировании. Тебе лучше подождать, пока ты войдешь на средний этап стадии измерения души. Ву Лэнгси нахмурился. Если мы сядем и позволим Сяи собирать эссенцию земного пламени, то он сможет совершить еще один прорыв и перейти на поздний этап стадии измерения души. Как только он это сделает, возможно, никто в домене падающих звезд не сможет сразиться против него. Хотя патриарх Небесного Дворца тоже в конце стадии измерения души. Их текущий лидер, Чжайлафинг, с этими словами он замолчал. Как только он упомянул лидер Небесного Дворца, Чжэнь Хуэйлань и Чжубин нахмурились. После мгновения размышлений, Чжэнь Хуэйлань повернулась, чтобы посмотреть на слабого Мэн Цина и его друга глубинной стадии, который был молчалив, как цикада в холодную погоду. Взмахнув рукой, она сказала: «Остальное вас не касается, можете уходить». Мэн Цин обнаружил, что его костяной гигант исчез вместе с Лицзин и Шэньсю, что сильно расстроило его. Тем не менее, он не осмелился сказать ни слова, а молча поник головой. В этот момент, услышав слова Чжэнь Хуэйлань, он почувствовал, как будто он был помилован после смертного приговора, и таким образом планировал покинуть это место неприятностей как можно быстрее. «Не пытайся снова связываться с культом крови», — Чжэнь Хуэйлань пригрозила ему холодным тоном. «В противном случае, я не отпущу тебя так легко». Воин глубинной стадии, который практиковал энергию металла, поспешно сказал: «Мы покинем измерение безграничного запустения как можно быстрее». Горечь заполнила лицо Мэн Цина, и он сказал: «Мы бы не смогли, даже если бы мы захотели. Потеряв своего костяного гиганта и тяжело ранив душу с помощью техники передачи души Ву Лэнгси, его боевое мастерство упало только до 40% от его пикового состояния. Если бы он столкнулся с Лицзин в таком плохом состоянии, он бы развернулся и ушел без каких-либо колебаний». Казалось, Чжэнь Хуэйлань также знала, что Мэн Цин больше не будет угрозой для Лицзин. Поэтому она нетерпеливо приказала: «Убирайся отсюда как можно дальше». Услышав эти слова, Мэн Цин и другой мужчина кивнули и поспешно бежали прочь. После того, как они ушли, Чжубин возобновил свою предыдущую тему, сказав: «Я послал сообщение к Небесному Дворцу вскоре после появления Чжая Шанлинга». Чжайлафинг ответил всего одним предложением. «Что он сказал?» — спросила Чжэнь Хуэйлань. Чжубин горько улыбнулся. Он сказал: «Ты действительно собираешься убить моего младшего брата?» Когда много лет назад Чжая Шанлинг приносил страдания и горе в измерении безграничного запустения, все, что делал Чжайлафинг, оставался в стороне. В конце концов, Чжая Шанлинг — его младший брат. Нереально было ожидать, что Небесный Грот поможет нам. Судя по всему, найти предателя – единственный способ, — сказала Чжэнь Хуэйлань со вздохом. «Похоже, мы зашли здесь в тупик. Пойду поищу в других регионах». С этими словами Чжубин ускорился в воздухе, разочарование заполнило его лицо. «Я тоже», — сказал Ву Лэнгси. Чжэнь Хуэйлань мягко кивнула, но как только он собирался улететь, она сказала: «Подожди, Лэнгси». Ву Лэнгси повернул голову назад. «Что?» Несмотря на то, что Чжэнь Хуэйлань выглядела смущенной, она решила высказать свое мнение после недолгих колебаний. «Я знаю, что малыш Вулин потерял левую руку из-за нитяня во время испытания небесных врат, но нитянь — один из моих младших, так что я надеюсь, что ты сможешь быть с ним помягче, если столкнешься с ним в будущем». После минуты молчания, Ву Лэнгси сказал с серьезным лицом: «Я позволю юниорам уладить свою вражду самостоятельно. Позволь мне сказать так, даже если бы ты не была связана с нитянем, я бы не опустился до убийства младшего. Моя теория образования состоит в том, чтобы позволить им решать свои собственные проблемы, как я делал, когда я рос. Я никогда не позволю им развить привычку зависеть от старших. Прости меня, Лэнгси. Я не должна была недооценивать твою честность». Чжэнь Хуэйлань выразила свои извинения. Она очень хорошо знала Ву Лэнгси и слышала о том, как он воспитывал и учил Вулина, но она просто хотела получить от него прямой ответ, чтобы убедиться в этом лично. «Это нормально», — сказал Ву Лэнгси и непринужденно усмехнулся. «С другой стороны, несмотря на то, что Нитянь так удачно получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, он не обязательно сможет победить Вулина. Если Вулин когда-нибудь столкнется с ним и убьет его в честном бою, я надеюсь, что ты сможешь смириться и с этим». С этими словами он умчался прочь. Горько улыбнувшись, Чжэнь Хуэйлань пробормотала: «Надеюсь, они больше никогда не встретятся». Она чувствовала, что даже при том, что Ву Лэнгси был слишком горд и просто не мог убить младшего, он все еще держал обиду на Нитиня. В конце концов, Вулин отрубил себе руку из-за Нитиня. Это объясняло, почему он держал Вулина рядом с собой и учил его сам с тех пор, как Вулин вернулся с испытания небесных врат. После того, как Чжубин и Вуленкси ушли, она выбросила эти отвлекающие мысли из головы и начала искать ауру Чжая Шанлинга в руинах костяной секты. Между тем, Нитянь узнал, что мастер Чжень была никем иным, как учителем Лие и Пэй Цици, и понял, почему Ли Цзин и Шэнь Сю смогли выбраться из своего трудного положения. Не давая Нитяню, Ли Цзин и остальным времени наверстать упущенное, Донг Ли с тревогой призвала всех: «Нам лучше уйти отсюда как можно скорее. Нитянь, ты не можешь раскрыть свою истинную личность. В противном случае, это вызовет у нас много неприятностей». «Почему?» – спросил Нитянь. «Теперь, когда старейшина Чжень прямо перед нами в руинах костяной секты, я подумал, что могу нанести ей визит». «Но ты не можешь», – шокированно пробормотала Донг Ли. «Ты знаешь, кто этот господин Ву? Разве Ли Цзин не говорила тебе?» Нитянь заинтригованно спросил. «Нет, кто он?» «Это отец Вулина», – воскликнула Донг Ли. «Вулин, сын Вуленкси и старейшины фракции инструментов, Бай Юй. Вуленкси, известная грозная фигура в домене падающих звезд. Он начинал как независимый воин, но он развивался на удивление быстро, преданно практикуя и убивая бесчисленное количество противников. Поэтому почти каждая секта хотела принять его себе. В конце концов, он женился на Бай Юй, кузнеце класса связующих души с фракцией инструментариев, и таким образом вступив в глубокие отношения с ее фракцией. Теперь его можно считать наполовину членом фракции инструментариев. Он не раз убивал противников с более высокими базами культивирования, когда был молод. Теперь, когда он вошел на ранний этап стадии измерения души и получил полную поддержку фракции инструментариев, люди считают, что у него есть хорошие шансы стать самым могущественным человеком в домене падающих звезд в будущем. Несмотря на то, что Ли Цзин не знала историю отношений между Нитянем и Вулином, она была хорошо осведомлена о том, каким человеком был Вуленкси, и поэтому добавила: «Слухи об этом человеке известны людям по всему домену падающих звезд. Он уже давно обладал всем, что ему нужно, чтобы создать свою собственную фракцию, но он, кажется, думает, что этого делать не стоит. Этот человек далеко за пределами обыденности, и с ним не стоит связываться». Нитянь был глубоко потрясен, услышав описание Донг Ли и Ли Цзин, наконец поняв, каким грозным человеком за спиной обладал Вулин. Не услышав, что Нитянь должен был сказать, Ли Цзин припарковала свой кровавый лотос в центре толпы и призвала всех подняться на борт. «Хорошо, давайте выбираться отсюда». Донг Ли потащила Нитяня с собой, когда они вместе прыгнули на кровавый лотос. В то же время, она сказала тихим голосом: «Конечно, Вуленкси страшный человек, но я не думаю, что ты чем-то меньше его. Как я вижу, если однажды ты перейдешь на стадию измерения души, будет трудно сказать, кто победит в честной борьбе, ты или он». Ли Цзин одобрительно кивнула в их сторону и продолжила: «Этот день обязательно настанет. Я не думаю, что кто-то на той же стадии культивирования, что и ты, может победить тебя в бою, Нитянь». Фэн Ло, Шэнь Сю и даже Ютун тихо кивнули, соглашаясь с Ли Цзин. Под их одобрительными взглядами, Нитянь ярко улыбнулся и сказал: «Я надеюсь, что этот день наступит как можно скорее». Глава 461. Властелин всех миров. Глава 461. В конце горной долины скопление густого бледно-серого дыма медленно проникало и растворяло барьер скользящих молний, сформированный несколькими старейшинами фракции инструментариев. Несколько грозовых шаров плавали в воздухе, мерцая и порождая время от времени сотрясающий небеса разрушительный грохот. Звериные тени могли быть смутно видны в этих грозовых шарах. Они, по-видимому, боролись и пытались оторваться от грозовых шаров, когда на них наступило царствование смерти. «Мы долго не продержимся, лидер». Старейшина со свисающими длинными белыми бровями, которые напоминали брови Чжубина, сказал со страдальческим выражением: «Потребуется четверть часа, чтобы прорваться через наш последний оборонительный барьер». Старейшину звали Чжулянь, кузен Чжубина, воин позднего этапа глубинной стадии. Брови нахмурились, Цыбайлу смотрел на медленно приближающееся царствование смерти. С беспомощным вздохом он приказал: «Сообщите всем наблюдающим ученикам, чтобы они убедили кузнецов, которые посещают конкурс оценки, остановиться и вернуться в заброшенный город. Скажите им, чтобы они не оставались в пустынном городе, и что им нужно как можно скорее эвакуироваться через портал телепортации между измерениями. Стоя рядом с ним, старейшина, который отвечал за раздачу приказов, ответил с мрачным выражением: «Принято». Затем он достал звуковой камень и прошептал в него приказ Цыбайлу. После этого Цыбайлу спросил старейшин вокруг него: «Чжубин и моя младшая боевая сестра уже нашли этого предателя?» «В процессе». Цыбайлу кивнул и призвал Чжулиня к себе. «Вот что мы сделаем. Ты отведешь всех обратно в штаб-квартиру нашей фракции. Как только вы вернетесь, активируйте великое защитное заклинание. Я задержу царствование смерти». Фью. С этими словами, некий объект вылетел из его рукава. Это было бронзовое зеркало с гладкой поверхностью, внутри которого можно было видеть горящее пламя, как будто оно хранило в себе таинственное огненное измерение. Сокровище было названо зеркалом пламени, сокровищем седьмого уровня класса связующих душ. Даже во всем домене падающих звезд он считался одним из самых престижных духовных инструментов. Вскоре зеркало расширилось и заслонило собой всю долину. Бесконечное пламя выливалось из нее, усиливая колебания пространственной энергии в долине. Как будто зеркало пламени служило средой, соединяющей горную долину с измерением бесконечного пламени. Вскоре не только горная долина, но и прилегающие к ней районы были охвачены бушующим пламенем, которое выливалось из зеркала пламени. Стоя в конце долины, могущественные эксперты фракции инструментариев смотрели на зеркало пламени и бесконечное пламя перед ними, чувствуя, как будто они смотрели на совершенно другой мир. Фигура Цыбайлу поблекла, как будто он превратился в слабую тень, которая могла исчезнуть в любой момент. «Иди, Чжулянь, заберите всех членов нашей фракции обратно в нашу штаб-квартиру. Никому не позволено выходить до моего возвращения». С этими словами он полностью растворился в воздухе. Одновременно, его смутная фигура появилась посреди проливного пламени в гигантском зеркале пламени. Он продолжал вызывать бесконечное пламя из этого таинственного измерения и быстро превратился в огромного горящего человека, как будто он стал настоящим богом этого таинственного измерения. Так как скопление густого дыма, образованного царствованием смерти, продолжали продвигаться вперед, голос Чжао Шанлинга раздался из глубины скопления дыма. «Мой любимый старший боевой брат, ты наконец-то вызвал свое зеркало пламени. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, может ли твое зеркало пламени остановить мое царствование смерти». Мощь царствования смерти, казалось, внезапно выросла, заставив грозовые шары перед ним мгновенно стать тусклыми и безжизненными. «Почему ты все еще здесь?» – закричал Цыбайлу. Чжулянь направил шаровые молнии к себе. С покрасневшими глазами он посмотрел на Цыбайлу и сказал: «Беги себя, лидер. Мы будем ждать тебя в нашей штаб-квартире. Удачи». Он взял на себя инициативу и отправился к фракции инструментариев. Другие эксперты глубинной стадии из фракции инструментариев также прыгнули в небо и умчались за ним. «Чжао Шанлинг, ты думаешь, что ты можешь делать все, что захочешь, постоянно скрываясь за своим облаком смертельного тумана, зовущегося царствованием смерти? Этого не будет». Голос Цыбайлу отозвался эхом из огромного зеркала пламени. «Самой большой ошибкой мастера было изгнать тебя в безграничную пустоту, вместо того, чтобы просто убить. Причина, по которой мастер сделал эту ошибку, была в том, что он относился к тебе как к своему ребенку и не мог убить тебя. Но я не совершу подобную ошибку. Ты сегодня умрешь». Чжао Шанлинг, не переставая, смеялся. «То, что у тебя сейчас, должно было принадлежать мне, старший боевой брат. Из нас троих ты был наименее талантлив. Духовный инструмент, который выковал тогда, был самым слабым. Я должен был стать победителем конкурса. Что я сделал плохого, уничтожив эти ничтожные секты и объединив измерение безграничного запустения? Несмотря на то, что эти старые ублюдки в нашей секте знали, что фракция инструментариев выиграла от того, что сделал я, они все равно выставили на показ свою доброжелательность и праведность перед всеми, и даже использовали мой поступок в качестве предлога, чтобы наказать меня. Я вернулся на этот раз, чтобы забрать то, что должно было быть моим по праву. Кто посмеет остановить меня снова, тот умрет. Фью. Скопление густого бледно-серого дыма, созданного царствованием смерти, наконец, вступило в контакт с бушующим пламенем, выпущенным зеркалом пламени. В полдень солнце было высоко и свирепо. Кровавый лотос Ли Цзин унес ни теня и остальных в тихую горную долину, окруженную потухшими вулканами. Спустя десяток тысяч лет, эссенция земного пламени в них уже давно закончились. После приземления Ли Цзин имела короткий разговор с Нитянем, сказав ему, что Чжэнь Хуэйлань попросила ее передать ему, что она хочет, чтобы Нитянь связался с Хуэму. Нитянь знал, что поскольку Хуэму был старшим членом духовного кондора, он сможет найти Хуэму до тех пор, пока он может вернуться в раздробленный город в измерении раскола пустоты и может найти Хуронга, который также был членом духовного кондора. Просто межпространственный портал телепортации находился в заброшенном городе, и именно туда направлялось царствование смерти Чжао Шанлинга. Следовательно, он не мог пойти туда какое-то время. Кроме того, учитывая суматоху, которая ударила по измерению безграничного запустения, было бы небезопасно путешествовать в этот момент. Поэтому Нитянь и остальные решили остаться в этой тихой горной долине, пока ситуация не стабилизируется. Под палящим солнцем Нитянь культивировал в позе лотоса, в то время как Донгли сидела неподалеку от него. Кажется, что измерение безграничного запустения было не таким жарким, когда мы пришли сюда впервые, сказал Нитянь с нахмурившимися бровями, наполняя свой вихрь энергии пламени кристаллами пламени. Не заброшенный город, не бывшая штаб-квартира костяных гигантов, ни руины костяной секты не были посреди действующих вулканов, но я чувствовал невыносимый жар в этих местах. Но с тех пор, как мы вернулись, знаешь, мне не так жарко, как раньше. Светлые глаза Донгли двигались, когда она размышляла. Мгновение спустя, она сказала: «Бьюсь об заклад, это потому что те люди из секты пламенного божества забрали значительное количество эссенций земного пламени из вулканов, что заставляет атмосферу меняться». Нитянь заинтригованно спросил: «Поглощение эссенций земного пламени может вызывать такие огромные изменения?» «Да», — Донгли кивнула головой, — «но это нас не касается. В любом случае, мы не планируем оставаться в измерении безграничного запустения в долгосрочной перспективе. Также нет необходимости беспокоиться о потере эссенции земного пламени. Насколько я знаю, фракция инструментариев имеет свой способ направления энергии пламени из других измерений, чтобы пополнить недостающую энергию пламени в своем измерении». «Фракция инструментариев действительно может это сделать?» — шокированно спросил Нитянь. «Говорят, что великое защитное заклинание фракции инструментариев соединяет несколько небольших огненных измерений. Даже зеркало пламени Цибайлу имеет аналогичную функцию, которая позволяет ему вызывать бушующую энергию пламени из других измерений, чтобы атаковать своих врагов». Донгли усмехнулась. «Ты должен знать, что многие пространственные разломы в горном хребте иллюзий пустоты в измерении раскола пустоты, которые приводят к огненным измерениям, были куплены фракцией инструментариев по высоким ценам. Большинство из них непригодны для жизни существ, но содержат значительное количество энергии пламени. Чтобы использовать эту энергию пламени, фракция инструментариев установила межпространственные связи с этими огненными измерениями, используя свои великие заклинания и зеркало пламени. Фракция инструментариев – единственная фракция, которая может себе это позволить. Каким бы грозным ни был Сяи, он всего лишь один человек. В конце концов, сила секты пламенного божества не так опасна, как сила фракции инструментариев. Если, к примеру, секта пламенного божества тысячелетиями выкупала и устанавливала контроль над многочисленными огненными измерениями, то Сяи вряд ли бы сунулся сюда, даже при равных условиях. Нитянь увлекся и подсознательно удивился. Сила фракции инструментариев действительно поразительно необычна и мощна. Когда он был поглощен своими мыслями, его брови внезапно дернулись, когда он почувствовал, что зеленая аура в его сердце внезапно снова стала беспокойной. Еще один талант родословный. Глава 462. Властелин всех миров. Глава 462. Нитянь немедленно прекратил поглощать энергию пламени из кристаллов пламени в своей руке и перестал говорить с Донгли. Вместо этого он закрыл глаза, чтобы изучить зеленую ауру своей психической энергией. Это был не первый раз, когда зеленая аура вела себя таким образом. На самом деле, зеленая аура, которая несла в себе глубокие истины жизни, уже улучшалась два раза до этого, давая Нитяню умение передачи жизни и родовой навык сокрытие жизни. Однако, в оба эти раза, зеленая аура прошла через длительные периоды покоя, прежде чем взорваться новым талантом родословной. Что касается этого времени, Нитянь ожидал, что зеленой ауре потребуется много времени, чтобы переварить обильное количество жизненной эссенции, поглощенное из плода жизни в магическом измерении. Он все еще мог отчетливо помнить зеленую ауру, лежащую в состоянии покоя в течение очень долгого времени после накопления достаточной эссенции плоти. Только тогда нитью мог окрыться новый талант, но возможно из-за того, что жизненная энергия, которую зеленая аура впитала из плодов жизни на этот раз, была несравнимо богатой, процесс переваривания оказался беспрецедентно гладким и быстрым. Поэтому новый талант был достигнут гораздо раньше этого времени. Пробуждение нового таланта. После того, как клочок его психического сознания поплыл к его сердцу и увидел, что подобные кристаллу цепи в зеленой ауре излучали ослепительный свет, Нитянь был убежден, что его предположения были верны. Древняя и таинственная аура жизни внезапно вырвалась из зеленой ауры, которая теперь блестела ослепительным зеленым светом. Новые кристально-подобные цепи, которые были прекрасны словно волосы изящной девушки, казалось, родились под действием взрывной ауры жизни. Как только новые подобные кристаллу цепи формировались, они искажались вместе со старыми, выстраиваясь в глубокие, постоянно меняющиеся магические образования. Как только это произошло, сильная аура жизни, которая вырвалась из зеленой ауры, внезапно, казалось, распространилась по девяти небесным глазам, которые Нитянь рассеял в округе. Еще более глубокая связь была установлена между ними и зеленой аурой в его сердце. Сразу после этого, изображение каждого живого существа в радиусе 500 километров было отражено в сознании Нитяня. Казалось, будто его душа раскололась на 9 частей, которые были влиты в каждый небесный глаз. Восприятие его небесных глаз также значительно улучшилось за невероятно короткое время. До этого каждый из его небесных глаз мог воспринимать жизнь в радиусе нескольких километров. Однако в этот момент, благодаря новым кристаллическим цепям и стимуляции сильной ауры жизни, их диапазон восприятия и чувствительность увеличились почти в 100 раз. Теперь Нитянь даже смог точно обнаружить самых маленьких насекомых в глубинах Земли в радиусе 500 километров. Место, где он сейчас находился, было пустынным и необитаемым уголком. Каждый дюйм Земли был бесплоден и безжизнен. Измерение безграничного запустения было странным местом, где не росла ни одна травинка. Даже насекомые не могли пережить его ужасный климат. Мощные духовные звери бродили только по вулканическим областям, где преобладала энергия пламени. Тем не менее, Нитянь смог обнаружить 4 сгустка ауры жизни помимо их в пределах своего диапазона восприятия. 3 из них постоянно двигались и парили в воздухе. Таким образом, Нитянь был убежден, что они принадлежали могущественным экспертам фракции инструментариев. Только одно скопление ауры жизни скрывалось в глубинах Земли за многочисленными слоями Земли. Даже при том, что восприятие его небесных глаз резко возросло, он был едва в состоянии уловить несколько клочков ауры той жизни. Стук, стук, стук, стук, стук. В этот момент Донгли, Ли Цзин и другие, кто занимался культивированием в той же горной долине, внезапно испытали аномально ускоренное сердцебиение. Они все открыли глаза и оглянулись. Они знали, что что-то вызвало аномалию, но не могли ее идентифицировать. В то же время, 3 эксперта фракции инструментариев в глубинной стадии, которые искали поблизости, также испытали учащенное сердцебиение. Это были Чжубин, Чжэньху и Лань, которые вернулись из руин костяной секты с пустыми руками. То же касалось и Циньи. Как только они испытали аномалию в 3 разных местах, все они остановились в воздухе и начали сканировать свое окружение с их огромными, похожими на море, душами. Несмотря на это, они не могли определить, что именно вызвало их ненормальное сердцебиение. Помимо них, смятение также появилось в глазах 4-го человека, Чжао Шанлинга, который скрывался под дном огромного кратера в развалинах костяных руин. В этот момент он манипулировал царствованием смерти с помощью своей тайной магии, чтобы бороться с Ци Байлу, несмотря на то, что они были отделены друг от друга на огромном расстоянии. Почувствовав аномалию, он уделил немного внимания исследованию своего сердца, но ничего не нашел. Между тем, ускоренное сердцебиение длилось всего несколько секунд, прежде чем возобновить свое нормальное состояние. Таким образом, Чжао Шанлинг не стал обременять свой ум поиском причины. В конце концов, он не думал, что кто-то в измерении безграничного запустения сможет вывести его из глубин Земли из-за многочисленными барьерами. Даже его младшая боевая сестра, Чжэньху Ейлань, которая также была чрезвычайно опытна в пространственной магии, не сможет этого сделать. Поэтому он сосредоточился на битве с Ци Байлу. Фью. В тихой горной долине Нитянь испустил глубокий вдох, а его чувства вернулись к нему. Как он это сделал, его удивительная способность воспринимать каждое движение каждого живого существа в радиусе 500 километров вокруг него исчезла через несколько секунд. Диапазон восприятия его небесных глаз уменьшился до их первоначального размера. Именно тогда он понял, что его предыдущее повышенное восприятие было вызвано только тогда, когда сильная аура жизни вырвалась из зеленой ауры, породив новые цепи, подобные кристаллу. В этот момент зеленая аура перестала формировать новые цепи, подобные кристаллу, и, таким образом, его повышенное восприятие исчезло. Новообразованные цепи, похожие на кристаллы, переплетались со старыми, образуя различные магические образования, бесчисленные зеленые пятна внутри них сияли, как звезды на небе, как будто они что-то запечатлевали в его душе. В следующий момент он почувствовал пробуждение нового таланта родословной в самой глубокой части этой души. Родовой талант, утечка жизни. В этот самый момент Ли Цзин взяла на себя инициативу приостановить культивирование. Она поднялась на ноги и спросила, кто-нибудь еще почувствовал какие-то аномалии? По какой-то причине, только сейчас мое сердцебиение внезапно ускорилось, но вернулась к норме через несколько секунд. «Ты что-нибудь почувствовал?» «Я почувствовала то же самое», — воскликнул Шэнь Сю. Фэн Ло и Ютун также кивнули. Даже Донг Ли, которая сидела ближе всех к Нитиню, воскликнула. «Вы все это чувствовали?» «Я думала, что я была единственной». «Это странно», — пробормотала Ли Цзин. Ее брови нахмурились. «Что случилось?» Подозрения наполнили разум Донг Ли, когда она дернулась, чтобы посмотреть на Нитиня. Она обнаружила, что глаза Нитиня все еще были закрыты, как будто он все еще занимался культивированием. Несмотря на то, что она сидела очень близко к Нитиню, она не обнаружила никаких признаков того, что Нитянь был причиной аномалии. Под ее взглядом, Нитянь продолжал сосредотачивать все свое внимание на недавно приобретенном родовом таланте. Он размышлял над загадками нового таланта снова и снова, и он, наконец, пришел к пониманию этого нового таланта. Вампиризм. Это позволит мне принудительно истощить жизненную энергию другого живого существа. Я определенно могу использовать этот мощный талант родословный в бою. Если бы он использовал его на людях, которые сосредоточились исключительно на культивировании духовной энергии, но не обладали сильными телами или грозной силой родословной, жизненная сила, которую он будет истощать от них, могла бы быть ограничена, и, таким образом, падение их боевой способности не было бы очень значительным. Тем не менее, если бы он использовал этот талант на духовных зверях, которые обладали крепкими телами, или аутсайдерах, которые культивировали ради развития их грозной силы родословной, результат был бы ошеломляющим. Почти все расы аутсайдеров, включая демонов и фантомов, сосредоточились на культивировании силы родословной. Большинство духовных зверей, которые развились из плоти и крови этих аутсайдеров, обладали огромной жизненной силой. Если бы Нитянь хотел использовать утечку жизни во время боев с ними, ему нужно было бы только слить свою собственную жизненную ауру со своей духовной энергией, а затем отправить ее в тела своих врагов. Как только частицы его жизненной ауры попадали бы в тела его врагов, они начинали бы истощать свою жизненную энергию и использовать ее для укрепления тела Нитяня. Большинство рас аутсайдеров и духовных зверей имели один и тот же источник силы, их огромную жизненную силу. Однако, как только Нитянь активирует этот новый талант родословный, столкнувшись с ними, он не только значительно уменьшит жизненную силу своих врагов, но и сделает себя сильнее. Похоже, что этот талант родословный будет особенно хорошо работать на аутсайдерах, которые подчеркивают культивирование своих физических тел и силы родословной. С этими мыслями глаза Нитяня открылись, и он внезапно подумал о другом. Чжао Шанлинг, какой-то человек прячется под землей, в бывшей штаб-квартире костяных гигантов. Это должно быть Чжао Шанлинг, глава 463, властелин всех миров, глава 463. Видя, что Нитянь открыл глаза и проснулся от культивирования, Донг Ли с любопытством спросила, «Твое сердце тоже ускорило сердцебиение, Нитянь?» Нитянь кивнул, «Да, сердце ускорилось». Донг Ли нахмурилась, ее глаза наполнились смущением. «Это странно, должна быть какая-то причина. В противном случае, мы бы не испытали это все одновременно. Да, возможно, только что произошло что-то особенное. Просто мы не можем сказать, что это было». Нитянь вмешался, хотя он знал, что внезапно учащенное сердцебиение, которое испытало Донг Ли и остальные, было вызвано его родословной. Ранее, Когда новые подобные кристаллу цепи были созданы в пределах зеленой ауры в его сердце, и его восприятие жизни в его окружении резко возросло, он обнаружил 4 источника ауры жизни в радиусе 500 километров, а также ауры жизни Донгли и других вокруг него. В этот момент, все те, кого он обнаружил, испытали внезапно ускоренное сердцебиение. Так как он не собирался делиться информацией о своей родословной или чем-либо из этого, он тяжело размышлял с нахмуренными бровями. 3 из этих 4 сгустков ауры жизни постоянно находились в движении. Они, должно быть, были специалистами глубинной стадии из фракции инструментариев, которые ищут Чжао Шанлинга. 4 скопление ауры жизни было очень тонким, потому что оно было изолировано от внешнего мира многочисленными барьерами пространственной энергии. Я на 90% уверен, что это Чжао Шанлинг. Он скрывается под землей в бывшей штаб-квартире костяных гигантов, контролируя царствование смерти за сотни тысяч километров от него. Я, наверное, должен рассказать об этом старейшинам фракции инструментариев. Чжао Шанлинг, который вернулся буквально из космической бездны, был человеком, стоящим за беспорядком в измерении безграничного запустения. До тех пор, пока фракция инструментариев сможет найти его и напасть на него, он не сможет сосредоточиться на манипулировании царствованием смерти. Местом назначения царствования смерти была штаб-квартира фракции инструментариев, что означало, что она должна была пройти скопление вулканов, где Лия и другие кузнецы создавали духовные инструменты для конкурса оценки. Несмотря на то, что он не был связан с фракцией инструментариев, он заботился о безопасности Лия и Пейцицы. Кроме того, Чжэнь Хуэйлань все еще должна быть тесно связана с фракцией инструментариев. В противном случае, она бы не присоединилась к поиску Чжао Шанлинга. Он никогда не встречал Чжэнь Хуэйлань лично. Тем не менее, он нашел убежище в ее резиденции после того, как покинул измерение небесного пламени из-за ее близких отношений с Хуаму. Не так давно, относительно отношений Нитяня с культом крови, она не только косвенно спасла Ли Цзин и Шэньсю, но даже позволила им забрать с собой костяного гиганта Мэнцина. После краткого размышления, он решил проинформировать экспертов фракции инструментариев о местонахождении Чжао Шанлинга. Просто многие могущественные эксперты фракции инструментариев, включая Чжэнь Хуэйлань и Ву Лэнгси, долго искали, но ничего не смогли найти. Кроме того, Чжэнь Хуэйлань и Ву Лэнгси были в костяной секте, которая была довольно близко к бывшей штаб-квартире костяных гигантов. Даже обладая высокими базами культивирования, они не смогли обнаружить Чжао Шанлинга. Если бы он просто появился и указал место эксперту фракции инструментариев, что Чжао Шанлинг все это время прятался под землей в бывшей штаб-квартире костяных гигантов, у них не возникло бы лишних вопросов. Поверят ли они ему, не будут ли они потом спрашивать о том, как он это узнал? С такими мыслями он нахмурился, терзаемый нерешительностью. В этот момент голос Донгли коснулся его уха. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, она казалась немного сердитой. «О чем ты думаешь? Почему ты не отвечаешь на мой вопрос?» Смущение распространилось по лицу Нитяня, когда он спросил: «Что ты сказала?» Так как он ломал свой разум в поисках решения дилеммы с Чжао Шанлингом, он не услышал вопрос Донгли. «Я сказала: как ты думаешь, это место безопасно или нам нужно переключиться на другое место?» Донгли повторила свой вопрос, ее очаровательные брови слегка нахмурились. «У меня плохое предчувствие по поводу нашего ранее ускоренного сердцебиения. Думаю, опасность таится в тени. Я знаю, что у тебя есть острое восприятие окружения, поэтому я хотела спросить твое мнение». «Ты права», — ответил Нитянь, — «это место может быть небезопасным для нас». Определив расположение Чжао Шанлинга, он чувствовал, что они были довольно близко к нему. Было бы безопаснее, если бы они перешли в другое место. Глаза Донгли расширились. «На самом деле, тогда покажи нам безопасное направление». Здесь была Ли Цзин, которая находилась на глубинной стадии, но она решила спросить мнение Нитяня вместо Ли Цзин. Это указывало на то, какую позицию занимал Нитянь в ее сердце. Глядя на обеспокоенную Донгли, Нитянь подумал о идее. Он мог бы также передать ей это трудное дело. Он давно знал Донгли как колючую розу. Тот факт, что она смогла спасти Ли Цзин и Шэньсю, подставив людей из костяной секты, было достаточным доказательством ее хитрости. Кроме того, все знали, что ключ к прекращению смуты в измерении безграничного запустения скрывался под землей. Этим ключом был Чжао Шанлинг. Поиск Чжао Шанлинга будет рассматриваться лидером фракции как безупречная служба. Это был хороший шанс отличиться и завоевать внимание. Однако, учитывая его особую личность, уникальную родословную, и тот факт, что он таинственным образом пропал без вести с духовной жемчужиной в подземном царстве, и самое главное, его неприятную историю с Вулином, это не обязательно будет рассматриваться как хорошая служба, если он привлечет слишком много внимания. С другой стороны, Донг Ли помогала ему во многих случаях. Когда он был заперт духовной жемчужиной в подземном царстве, Донг Ли последовала его инструкциям без малейших колебаний и забрала его от центра озера с помощью своего черного феникса. Не так давно она помогла спасти Ли Цзин. Прежде чем он это узнал, отношения между ним и этой женщиной уже изменились от непримиримых врагов до союзников, которые сражаются бок о бок. После тщательного рассмотрения, он решил предоставить эту возможность определить судьбу измерения безграничного запустения Донг Ли. С этим решением в голове Нитянь позвал Ли Цзин, которая сидела недалеко от него. Старейшина Ли, Донг Ли только что получила сообщение от старейшины из ее клана, в котором говорится, что место, в котором мы находимся, небезопасно. Услышав эти слова, Донг Ли сначала была смущена, но сразу же кивнула, чтобы поддержать заявление Нитяня. Нитянь внутренне поразился ее интеллекту, думая, что она действительно отличный товарищ по команде. Удивленная и смущенная, Ли Цзин грациозно поднялась на ноги и спросила, где же тогда безопаснее. Указывая в направлении, Нитянь сказал, 500 километров вниз по этому пути, там нам будет намного безопаснее. Ли Цзин кивнула и быстро вызвала свой кровавый лотос. Затем она поманила Нитяня, чтобы тот прыгнул на борт. «Залезай, я отвезу тебя туда». Шэнь Сю, Фэн Ло и Ютун также устремили на него свои взгляды. В этот момент Нитянь покачал головой и сказал извиняющимся тоном, «Вы идете первый, старейшина Ли. Донг Ли и я придем за вами через пару дней. Ее старейшина беспокоится о ее безопасности, и он уже едет сюда. Я останусь и позабочусь о Донг Ли. Кроме того, у меня есть друг в клане Донг. Я хочу спросить его о ситуации». «Я понимаю». Ли Цзин не задавала лишних вопросов. «Хорошо, тогда мы уходим. Не забудьте найти нас. Обязательно», — пообещал Нитянь. Затем Ли Цзин поманила Шэнь Сю, Фэн Ло и Ютун, чтобы они прыгнули на кровавый лотос. После того, как они были на борту, Ли Цзин ненадолго задумалась, прежде чем повернуться к Донг Ли и сказать, «Спасибо за помощь. Пожалуйста, передайте привет вашему старейшине. Если члены клана Донг когда-нибудь придут в измерение небесного пламени, все, что им нужно сделать, это заявить о себе, и мы примем их с любовью и теплом». Донг Ли грациозно улыбнулась. «Спасибо, так и сделаю. Берегите себя». С этими словами кровавый лотос поднялся в воздух и умчался к далекому горизонту. После того, как Ли Цзин и остальные ушли, Донг Ли скривила губы в улыбке и сказала, «Я видела, как девушка по имени Ютун смотрела на тебя, прежде чем они ушли. Казалось, она не хотела уходить. У нее красивое лицо, но все еще молода и незрела. Вы когда-нибудь?» «Нет», — резко ответил Нитянь. «Удивительно, если это, конечно, правда», — продолжила Донг Ли. «Хорошо, теперь скажи мне, почему ты отослал тех людей из культа крови и что ты хочешь от меня?» Она раскусила маленький трюк Нитяня с первого предложения Нитяня. Нитянь был удивлен. «Ты знала, что я специально их отослал. Это значит, что старейшина Ли тоже знала?» Донг Ли улыбнулась. «Конечно, они все поняли. Они не настолько глупы. Они просто не хотели говорить об этом». С этими словами она потянулась, показывая идеальные изгибы своей груди. Нитянь не мог не взглянуть на них. «Я их все равно не знаю», — сказала Донг Ли. «Их уход меня вполне устраивает». Она, казалось, поймала Нитяня, подглядывающего за ее грудью, и таким образом замедлила свое движение. Когда взгляд Нитяня был полностью пойман ее пышной грудью, она резко вернулась в нормальное положение. Глядя в глаза Нитяня, она улыбнулась. Нитянь, который уже давно привык к ее насмешкам, не казался смущенным. Скорее, он просто оставался спокойным. Донг Ли, казалось, повеселилась. Ее слезящиеся глаза рябили очаровательным светом, когда она смотрела на Нитяня с предвкушающим выражением на улыбающемся лице. «Хорошо, расскажи мне, что тебе от меня нужно. Я уверен, что Чжао Шанлинг в настоящее время прячется под дном огромного кратера в бывшей штаб-квартире костяных гигантов», — торжественно произнес Нитянь. Он запечатал себя в несколько барьеров из пространственной энергии, так что сознание души не может достигнуть его. Но не спрашивай меня, откуда я это знаю». По нежному телу Донгли пробежала дрожь. Она не произнесла ни слова, но различные выражения быстро мелькнули в ее глазах, как будто она размышляла, что она будет делать с такой информацией. Несколько мгновений спустя она открыла рот. «Зачем ты мне это говоришь?» Она не спросила ни теня, как он узнал об этом, и насколько он был уверен. Это означало, что она верила в суждение ни теня. Несмотря на то, что слова ни теня были выше ее понимания, она не задавала ему ни малейшего вопроса. Нитянь чувствовал ее абсолютное доверие. Тронутый, он искренне сказал: «Я говорю тебе только потому, что доверяю тебе». Очаровательные глаза Донгли сверкнули, и она нежно кивнула и улыбнулась. «Я знаю, что мне лучше не высовываться, так что я думаю, что ты можешь дать эту информацию фракции инструментариев», сказал Нитянь. «Ты знаешь, что как только они найдут Чжао Шанлинга из-за этой информации, ситуация в измерении безграничного запустения будет другой. Для фракции инструментариев тот, кто поможет им найти Чжао Шанлинга, будет считаться героем, который спас их от беды». Донгли отметила важность такой информации. Нитянь улыбнулся. «Я многим тебе обязан, не так ли? Считай это услугой, возвращенной тебе в знак благодарности». Глаза Донгли загорелись. «Ты дурак, ты понятия не имеешь, насколько ценна эта возможность». Она мелькнула в сторону Нитяня. Ее нежный запах мельком коснулся носа Нитяня, словно стрекоза, легонько касающаяся речной глади. Глава 464. Властелин всех миров. Глава 464. Потирая щеку там, где были губы Донгли, Нитянь был ошарашен. Он не ожидал, что Донгли поцелует его. Лицо Донгли расцвело в яркой улыбке. «Это надо видеть. Теперь ты выглядишь еще более глупо». Вместо того, чтобы отступить после начала поцелуя, она прижалась к Нитяню и сказала кокетливым тоном: «Хорошо, скажи мне, как ты предлагаешь мне проинформировать людей из фракции инструментариев?» Нитянь вышел из оцепенения и сказал: «Полагаю, старейшины фракции инструментариев все еще ищут его поблизости. Но, как ты знаешь, я не очень хорошо умею находить людей», сказала Донгли. Нитянь кивнул. «Я позабочусь об этом». Глаза сузились, он нацелился на нужное направление и помчался к бывшей штаб-квартире костяных гигантов. Из трех скоплений ауры жизни, которые он обнаружил ранее, это было самое близкое к ним. Донгли последовала за ним и сказала: «Постарайся больше ничего не говорить. Я буду говорить так, чтобы люди из фракции инструментариев не сомневались в твоей личности». «Да, я так и хотел», с улыбкой сказал Нитянь. Он тайно приказал своим девяти небесным глазам лететь в направлении, куда он направлялся вместе с Донгли, в надежде найти эксперта фракции инструментариев как можно скорее. 2 часа спустя, когда один из его небесных глаз обнаружил этого эксперта, Нитянь немедленно отозвал его. Остальные 8 небесных глаз также исчезли с молниеносной скоростью, как будто он забрал у них свою частичку души. Энергия души Циинь, которую он развязал в поисках Чжао Шанлинга, поймала ауру Нитяня и Донгли. Циинь немедленно полетел в их сторону. Через несколько секунд он появился в воздухе над головами Нитяня и Донгли. Удивленный видом Донгли, он сказал: «Донгли, как ты здесь оказалась?» Донгли подняла глаза и обнаружил, что это Циинь. Она обрадовалась и спросила: «Почему ты здесь, прадедушка Цинь?» Циинь был воином из торговой палаты Голубой Луны, прадедушка Циньянь. Так как Донгли была хорошим другом Циньянь, и она встречалась с ней много раз прежде, она сразу узнала его. «Я попросил друга создать мне духовный инструмент здесь, в измерении безграничного запустения. Процесс оказался неудачным, но я пришел, чтобы узнать о возвращении Чжао Шанлинга и его царствовании смерти. Поэтому я помогаю фракции инструментариев найти этого предателя». С этими словами Циньянь спустился с неба, и его взгляд упал на Нитяня. «А это кто?» «О, это мой друг», — ответила Донгли, не задумываясь. Глядя глубоко на Нитяня, вспышка света мелькнула в глазах Циньянь, и он воскликнул: «Это Ву Тянь, который отправился с тобой в подземное царство». Несмотря на то, что он дружил с Хуаму, так как Хуаму никогда не говорил ему о Нитяне, он не знал, что Ву Тянь на самом деле был Нитянем. Однако, как один из руководителей торговой палаты Голубой Луны, он узнал о том, что произошло в подземном царстве. После возвращения в торговую палату Голубой Луны, Циньянь рассказала ему все об их поездке в подземное царство. Единственным, о чем она ему не рассказала, был тот факт, что Ву Тянь был на самом деле не Тянем, потому что она пообещала Донг Ли, что она будет держать это в секрете. Поэтому Цининь знал только то, что молодой человек по имени Ву Тянь, который был подчиненным Донг Ли, сыграл важную роль в их поездке, прежде чем он в конце концов исчез с таинственным объектом, выкованным фантомами. Позже, когда все члены команды вернулись в подземное царство, Донг Ли была единственной, кто оставался там по какой-то причине. Весь клан Донг беспокоился о ее безопасности. Донг Иль мягко кивнула и сказала: «Да, это Ву Тянь. Многие люди из измерения сотни битв видели маску, которую носил Ни Тянь, которая подаренную ему Донг Байджи». Краткий осмотр, и Цининь сразу же узнал бы, что молодой человек перед ним был Ву Тянем, который был в подземном царстве. Зная, что она не сможет удержать его от Цининя, она решила признать это. Тем не менее, она была немного обеспокоена, не уверена, сохранила ли Цинянь тот факт, что Ву Тянь был еще одной личностью не теня от Цининя. Теперь, когда он все еще жив, что случилось с таинственным объектом фантомов? Естественно, спросил Цининь. Донг Ли горько улыбнулась. Это было уже чудо, что он пережил эту опасную встречу, великий дедушка. Вы хотите сказать, что ожидали, что он сохранит его по возвращении? Цининь немного подумал. Глаза сузились, он снова проверил базу культивирования нитеня, а затем кивнул и сказал: «Ты, вероятно, права. Это слишком большая просьба для человека с его уровнем культивирования». Подтверждая, что нитянь был только на раннем этапе стадии Великого Неба, он считал, что у него не было достаточной силы, чтобы получить духовную жемчужину, выкованную фантомами. После этого он сказал: «Измерение безграничного запустения сейчас находится в опасности. Постарайтесь не бродить вокруг, и не возвращайтесь пока в пустынный город. Ты всегда была находчивым и умным ребенком. Я верю, что вы знаете, как защитить себя в такие времена». Прежде чем он успел закончить, Донг Ли прервала его ироничной улыбкой на лице. «Хорошо, хорошо, дедушка. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я держалась подальше от опасности, но я пришла сюда не просто так. Я хотела найти старейшину фракции инструментариев. Любого, кто искал Чжао Шанлинга. Конечно, было даже лучше столкнуться с тобой, а не с кем-то другим. Что ты имеешь в виду?» Цининь казался удивленным. «Я знаю, где прячется Чжао Шанлинг С», — невероятной решительностью сказала Донг Ли. Цининь покачал головой. «Это не то, над чем можно шутить, малыш. Я знаю, что ты озорная и у тебя много фокусов, но сейчас не время для шуток. Старейшины фракции инструментариев и многие могущественные эксперты, которые близки к фракции инструментариев, переворачивают каждый камень в измерении безграничного запустения в поисках Чжао Шанлинга, но никто еще ничего не нашел. Как ты могла его найти?» На лице Донг Ли появилось оскорбленное выражение. «Как я смею шутить по этому поводу? Чжао Шанлинг прячется под землей в бывшей штаб-квартире костяных гигантов. Я в этом абсолютно уверена. Великий дедушка, на этот раз доверься мне. Возьмите несколько могущественных экспертов из фракции инструментариев и углубитесь в землю. Я обещаю вам, что вы найдете Чжао Шанлинга там». Цининь нахмурился. «Почему ты так в этом уверена?» Выражение лица Донг Ли стало несравнимо серьезным, когда она объяснила: «Ву Тянь и я проходили мимо этой области довольно много раз. Мы заметили, что один из кратеров, казалось, был кем-то затронут. Тогда я не знала, что именно это было, но потом я услышала, что Чжао Шанлинг вернулся в измерение безграничного запустения. Тогда я и заподозрила, что человек, который потревожил дно кратера, скорее всего, Чжао Шанлинг». Нитянь внутренне удивлялся тому, как искусно Донг Ли лгала. Она даже не краснела, когда она говорила ложь, как будто она глубоко верила в то, что говорила сама. Цининь засмеялся. «Это не обязательно означает, что это Чжао Шанлинг. Несмотря на то, что сейчас почти никто не идет в бывшую штаб-квартиру костяных гигантов, меня не удивит, если кто-то, кроме Чжао Шанлинга, отправится туда, чтобы спрятаться от своего врага. Почему ты так уверен, что это Чжао Шанлинг?» Намек на колебания появился на лице Донг Ли, когда она сказала: «Хорошо, вы правы, это может быть кто-то другой, но есть шанс, что это может быть он, верно? Так как вы еще не нашли никаких признаков его присутствия, вы можете пойти туда и попытать удачу, верно? Что, если этот человек Чжао Шанлинг?» После мгновения размышлений Цининь кивнул и сказал: «Хорошо, я сообщу кому-нибудь». С этими словами Он достал звуковой камень и начал общаться с Чжэнь Хуэйлань. Мгновение спустя, интенсивная пространственная энергетическая рябь появилась рядом с ним, вместе с расширяющимся пятном света, создавая непостижимый пространственный туннель в воздухе. Чжэнь Хуэйлань невесомо выплыла из пространственного туннеля, который не исчез сразу же после ее выхода. «Это было быстро», — воскликнул Цининь. «Это она рассказала вам об аномалии в кратере в бывшей штаб-квартире костяных гигантов?» — спросила Чжэнь Хуэйлань. Затем, глядя на Донг Ли, она холодно хмыкнула и сказала: «Ты должно быть из клана Донг». «Приветствую, мастер Чжэнь», — сказала Донг Ли с большим уважением. «Не так давно Чжубин написал мне, что Мэн Цин из костяной секты может иметь какое-то отношение к Чжао Шанлингу», — сказала Чжэнь Хуэйлань. «После того, как мы помчались туда, мистер Ву пробежался по воспоминаниям Мэн Цина о прошлом, но он не смог ничего узнать о Чжао Шанлинге». Донг Ли немного нервничала под ее проницательным взглядом. «Но я слышала, что эти люди из косятной секты говорили о Чжао Шанлинге». Чжэнь Хуэйлань не изменила своего взгляда. «Хорошо, я дам тебе еще один шанс, но ты пойдешь со мной». Утопающий хватался за соломинку, и хотя она уже не раз обыскивала бывшую штаб-квартиру костяных гигантов и уходила оттуда с пустыми руками, она решила снова отправиться на поиски. Конечно, она искала его только с ее энергией души и пространственной магией. Она даже не пыталась вскопать землю. Кроме того, она только что получила сообщение, что ее старший боевой брат Цибайлу, похоже, не в состоянии остановить царствование смерти. Вскоре он может быть вынужден уйти к фракции инструментариев. При таких обстоятельствах она не могла позволить себе упустить любую информацию о местонахождении Чжао Шанлинга, правдивые или ложные. «Пойдемте», — сказал Цининь. Глава 465. «Властелин всех миров». Глава 465. Донг Ли схватила Нитяня и первым шагнула к пространственному туннелю. В следующий момент она и Нитянь появились в бывшей штаб-квартире костяных гигантов, которая была в сотнях километров от того места, где они были мгновение назад. Оглядываясь назад, они увидели пространственный туннель, парящий в воздухе, в 3 метрах над землей. Только что увидев и пройдя через это шокирующее творение Чжэнь Хуэйлань, Нитянь все еще находился в состоянии недоумения. Тем не менее, Донг Ли поспешно призвала своего черного феникса и подняла их обоих в воздух. Встревоженная, она сказала: «Поспешим, только тебе нужно показать мне этот кратер». Нитянь понял, о чем она думала. Быстро оглянувшись вокруг, он определил кратер, опираясь на свои воспоминания, и сказал: «Это тот самый». «Хорошо». Донг Ли мгновенно почувствовала облегчение и уверенность. Затем она приказала черному фениксу спуститься. Когда они достигли безопасной высоты, она сбросила Нитяня с воздуха. Она продолжала парить в воздухе с помощью черного феникса, делая вид, что она все еще пытается определить местоположение кратера. Приняв твердую позицию на земле, Нитянь посмотрел на пространственный туннель, который плавал недалеко от него. Он был поглощен мыслями. «Мастер Чжэнь», — он раздумывал, стоит ли сказать Чжэнь Хуэйлань о своей настоящей личности. Несколько лет назад, когда Хуаму забрал его в свою резиденцию в раздробленном городе, она тоже была там. Несмотря на то, что он никогда не встречал ее лично в то время, когда она была там, учитывая глубокую базу культивирования Чжэнь Хуэйлань и ее достижения, она, должно быть, была в состоянии наблюдать за ним, фактически не появляясь. Однако в то время он еще не приобрел маску, он носит ее лишь теперь. К тому времени, как он получил маску от Донг Байджи, Чжэнь Хуэйлань уже давно покинула раздробленный город. Чжэнь Хуэйлань, вероятно, знала его настоящую внешность, но не лицо, которое он носил сейчас. Что касается того, смогла ли она узнать его по ауре его жизни или нет, Нитянь не мог быть уверен. По другую сторону пространственного туннеля Чжэнь Хуэйлань и Цининь не спешили дальше. Эта девушка из клана Донг совершила довольно много спорных поступков под именем Сонг Ли, сказала Чжэнь Хуэйлань. Улыбаясь, Цининь сказал: «Это была всего лишь детская игра». Он также слышал о вещах, которые Донг Ли совершила в измерении раскола пустоты. Не так давно Донг Ли вернулась в клан Донг из измерения раскола пустоты и пожаловалась Цинь Янь на то, что ее унизил молодой человек по имени Хуатянь. Так как Хуатянь жил в резиденции Чжэнь Хуэйлань, он явно имел какую-то связь с ней. Тем не менее, Цинин не знал, что Хуатянь и Вутянь были вымышленными именами Нитяня. Он только знал, что плохое мнение Чжэнь Хуэйлань о Донг Ли было связано с тем фактом, что она преследовала Хуатяня через измерение раскола пустоты и поклялась убить его. Неважно, Хуатянь все равно не понес никаких потерь. Чжэнь Хуэйлань решила завершить раскол на эту тему. В любом случае, кто такой Хуатянь? Спросил Цинень с любопытством. Это не имеет значения. Видимо, Чжэнь Хуэйлань не хотела отвечать. Если эта девушка снова введет меня в заблуждение, мне придется преподать ей урок. Цинень почувствовала по предыдущему разговору с Донгли, что Донгли уже однажды намеренно обманула ее. Учитывая, что она не любила ее в первую очередь, если бы она продолжала кормить ее ложной информацией о Чжао Шанлинге, она, вероятно, на самом деле рассердилась бы на нее. Надеюсь, в этот раз она права, подумал Цинень, начиная беспокоиться за Донгли. Пойдем. Чжэнь Хуэйлань решила не тратить больше своего драгоценного времени. В мгновение ока она и Цинень отправились через пространственный туннель и появились в бывшей штаб-квартире костяного гиганта. Она подняла глаза и увидела, что Донгли парит в воздухе с помощью своего черного феникса, как будто она очень сильно пыталась найти то место, где прячется Чжао Шанлинг. Не обращая никакого внимания на Нитяня, они взлетели в небо и остановились рядом с Донгли. «Уже нашла это место?» – спросил Цинень. Чжэнь Хуэйлань посмотрела на нее без выражения. После некоторого времени притворных поисков, Донгли уже успокоилась. С серьезным лицом, она указала на один из кратеров и сказала: «Вот». Пристальные взгляды Чжэнь Хуэйлань и Цинень последовали за ее рукой к огромному кратеру, и они начали изучать его с помощью энергии души и изысканных заклинаний. Однако, несмотря на то, что они оба были на позднем этапе глубинной стадии, они не смогли обнаружить никаких аномалий в кратере. Под дном кратера Донгли очень нервничала, когда она понизила голос и добавила: «Говорят, что Чжао Шанлинг в настоящее время находится на раннем этапе стадии измерения души. Если он действительно там, то мы...» Брови Цинень также нахмурились. Немного поразмыслив, он спросил с серьезным лицом: «Насколько ты уверена, Донгли?» «Около 80%. Этими словами Донгли взглянула на Нитяня. Нитянь очень тонко кивнул. Успокоившись, Донгли начала двигаться в сторону Нитяня, и она сказала: «Старейшина Чжэнь, если вам больше не нужны мои услуги, думаю, мне пора уходить». Ее сильная нервозность и осторожность заставили Чжэнь Хуэйлань и Цинь Янь поверить ее предположениям.